Глава 38. Ах, эти влюбленные. После того, как Сергей отвез Антона на станцию, он решил заехать к Кате. Конечно, он сначала перезвонил, узнал, что Андрюша недавно уснул, и Катя может выйти к нему и посидеть с ним в машине. Она предупредила бабушку и вышла на конец улочки. Сергей угостил ее шоколадкой, которую купил на станции. Кате было интересно, как прошли смотрины ферм и всего хозяйства. Сергей честно ответил, что, кажется, Антону все понравилось, и он профессионал в своем деле. Было бы отлично, если бы они договорились и стали партнерами. «Катя, если у меня запустится цех, мы сможем пожениться?» – осторожно спросил он. «А если не запустится, то жениться не будешь?» «Просто зачем тебе неудачник?» «Ты напрасно себя принижаешь. Девушкам это не нравится. Ты живешь по сельским меркам неплохо, получаешь доход, даешь людям зарабатывать. Честно, мне не нравится твой вопрос. Ты меня покупаешь, что ли?» Катя вдруг вспылила и выскочила из машины. «Катя, ну постой, ты не так поняла. Я хочу, чтобы у тебя и у твоего сына было самое лучшее. Или ты хочешь уехать из деревни?» Но девушка не слушала. Она уже шагала к себе. Сергею нужно было догнать ее, обнять, а он стоял и смотрел ей вслед. А она на это надеялась. Когда она вернулась домой, бабушка только зыркнула в ее сторону, вздохнула и ничего не сказала. А через 3 дня приехал Антон к Сергею обсудить окончательно и оформить все нотариально. Он хотел вложиться в этот бизнес и иметь в нем свою долю, хоть бы и 10%, но его. Приехал он на своей машине. На заднем сиденье он вез раскладной большой манеж для сына Катерины. Запала ему в душу эта девушка. Знал он ее 40 минут, но его поразила ее самостоятельность, отношение к ребенку и, самое главное, ее красота. А Катя действительно расцвела, стала настоящей красавицей. Да и хотел он заглушить свою боль от разлуки со своей немецкой Катей, Кэтрин. Он сначала заехал к Катиному дому, там у калитки его поджидала бабушка. Он остановился, достал из машины манеж и тогда, поздоровавшись, сказал, что это для Кати. «Скажите, это Антон передал». «Я знаю, кто ты. Выбирать, конечно, Катерине, я ей не советчик, но поищи жену лучше в городе». Антон немного удивился словам этой бабушки, но вида не подал. Когда Катя пришла домой с работы, она увидела манеж. Он был действительно большой, и сын мог там играть, делать первые шаги, и бабушка могла оставлять его на целый день дома. «Бабушка, что Сережа привез? Я же с ним так и не разговариваю». «Нет, Антон привез». «Антон?» – Катя смутилась. «Ой, девка, с огнем играешь. Он поживет годик здесь и в город переедет. Ты как, с ним уедешь?» «Бабушка, я же с ним ничего не решила и даже не разговаривала ни о чем, а ты нас уже поженила». «Ладно, посмотрим. Я завтра с Андрюшей не останусь после обеда. Еду с председателем в район, по делам». «Хорошо, тогда я побуду на работе до 4 и поеду с сыном домой. Закроюсь раньше. Завтра будет меньше народу». «Думаю, в 4 я уже буду дома. Нечего нам там долго быть». Председатель правдами и неправдами договорился о встрече в облздраве и собирался туда поехать со Светланой Акимовной. Поэтому выехали они в 8 утра, чтобы к 11 быть там. Сначала их продержали в приемной, не хотели вдвоем пускать, пришлось бабушке постараться. Договорилась Ворониха, что только она зайдет следом за ним в кабинет, пусть Сергей Павлович сразу выходит и оставит ее с тем представителем наедине. Ее разговор не должен касаться чужих ушей. Прямо так и сказала. И хоть председателю было интересно услышать, что именно ведьма будет говорить, лезть на рожон он не стал. Она вышла 20 минут и, обратившись к Сергею Павловичу, сказала. «Ну, чего расселся? Мало в машине насиделся? Поехали. Нам еще в район нужно сегодня заехать, к главврачу». По дороге он пытался узнать, как, мол, результат разговора. На что Светлана Акимовна ответила, что инициатива пришла из района, ее надо придушить, эту инициативу, на корню. Дальше ехали всю дорогу до райцентра молча. На административном этаже ведьма пошла уверенно в сторону кабинета методистов. Именно методистка и приезжала тогда на проверку. Сергей Павлович прочитал на дверях ее имя и отчество, заглянул в кабинет и сказал бабушке, что она сидит у окна. «Вы другую-то в кабинет выманите. Мне с той выдрой поговорить нужно наедине», — сказала ведьма. Сергей Павлович позвал второго методиста в коридор, якобы нужно что-то спросить, а сам и не знал, с чего начать. Потом ляпнул, что, мол, а какое отчество у главврача? В общем, показал себя идиотом, но ведьме хватило и этих 5 минут. Больше ни у кого не возникало желания укрупнять медпункты. О Кате они забыли совсем. Помощи не было, но и пакости не было. Правда, бабушка ехала домой уставшая, но довольная. Выходя из машины, она сказала: «Ну, я сделала все, что могла. Ни у кого не возникнет желания сюда ехать что-то проверять. Но и вы обещали насчет лекарств и бинтов всяких». «Я свое слово сдержу», — ответил он. Так или иначе, бабушка приехала домой уже после прихода Кати. Она попросила внучку сегодня самой приготовить ужин, так как она очень устала. Ей пришлось дважды использовать магию, чтобы подчинить своей воле 2 людей. Зато к внучке не приедет никто из проверяющих и не добавят деревень. Сила-то у бабки еще была, ого-го, но ведь целый день в дороге. Да, председатель останавливался на трассе пообедать, и все. Спешили они застать методиста, а вечером к Кате приехал Сергей. «Катя, хватит сердиться. Да, я дурак, не хочу тебя обидеть, но ты мне очень нравишься. Покажи мне, какой манеж ты хочешь. Я завтра буду в райцентре и куплю или закажу. Мне уже Антон привез». Он услышал, что мне нужно, и сразу привез его. «Шустрый парень. Не только в сырах, но и в девушках хорошо разбирается. Только я не собираюсь сдаваться. Я так просто ему не отдам, если ты только сама его не выберешь». С этими словами Сергей обнял Катю и прижал к себе. Потом начал ее жадно целовать в губы. Ноги у девушки стали ватными, горячая волна поднялась откуда-то снизу, и она ответила на его поцелуй. «Катерина, сына кормить будешь?» — услышала она голос бабушки. Катя как бы очнулась, мягко отстранила от себя Сергея и сказала, что она должна идти. Он еще раз обнял ее, поцеловал и нехотя повернулся к выходу. Потом спросил: «Так в субботу, может, поедем покатаемся?»